Быстро появился, сухо обронил Деймос и мимолетно оглядел площадь за моей спиной. «Идем». Он открыл дверь маленького заведения по соседству, впустил меня и вошел следом. Тут стояло всего несколько столов, накрытых белоснежными, накрахмаленными скатертями. Занят был лишь один, самый дальний. Там расположилось шумное семейство с двумя детьми и горой багажа. За стеклом полукруглой витрины возвышались горы пирожных, булок, тортов и конфет. Увидев все это великолепие, я вспомнил, что не ел со вчерашнего дня, да и не пил тоже. Снаружи окна были зеркальными, внутри прозрачными. Удобно. Находящихся в кафе не видно, а проходящие мимо, как на ладони. «Слушаю тебя», — сказал Деймос, садясь за столик в углу. Я рассказал ему обо всем, что произошло, подробно, не упуская ни одной детали, и добавил в конце. «Феликс, я не знаю, как вы это сделали, но спасибо». «Кстати, как вы это сделали?» «Я у тебя в голове, помнишь?» — усмехнулся он. «Деймос, на которого вы работали, записал в ваши мозги команду на уничтожение, и та включилась от словесного приказа. Я отменил ее». «То есть вот эти дурацкие фразы про снег и кровь, пароль и отзыв?» «Слова могут быть какими угодно». Он замолчал. К нам подошел официант, поставил по чашке с кофе, а ко мне придвинул тарелку с тремя гигантскими плюшками, посыпанными корицей, и удалился. «Вы отправили ему ментальный приказ принести еду?» — спросил я, взяв еще теплую выпечку. «Что-то вроде цвет голода желтый?» Феликс усмехнулся. «Не надо считать меня всесильным. Сделал заказ до того, как ты появился». «Откуда вы знали, что я приду? Записали мне это в голову?» «Нет. Ты произвел впечатление сообразительного парня, который в состоянии догадаться, как найти нужного человека». «А если бы я не догадался?» «Одним дураком на свете стало бы меньше», — ответил он чрезвычайно любезно. Оставалось только порадоваться, что я оказался достаточно находчив, по его мнению. «Вы были правы с Янсом. Я всегда прав. Моим друзьям ничего не угрожает. Я предупредил их, велел не ходить на крышу в ближайшее время. Но ведь это не поможет. Нет. Любой из них может упасть со стула или споткнуться на ровном месте. Что же делать?» «Убить тех, кто хочет убить тебя и твоих товарищей». «Но как? Янс мертв. Больше никаких следов». «Отмычку не потерял?» — спросил Феликс. «Нет». «Тогда есть шанс все исправить». Меня одолевали десятки вопросов, но я сделал паузу и принялся за еду. Феликс наблюдал за мной с насмешливой улыбкой и тоже молчал. Время от времени взгляд его темных, чуть прищуренных глаз устремлялся в окно, или цепко обшаривал посетителей, входящих в кафе. За одним из них, молодым мужчиной с небольшим кожаным портфелем, он наблюдал на секунду дольше, чем за остальными, но затем также равнодушно скользнул в сторону. «За мной могут следить?» — спросил я, прекрасно замечая его наблюдение. «Вполне», — отозвался он и беззвучно поставил свою полупустую чашку на блюдце. «Те, кто пытались меня убить?» «И они тоже». «Кто еще?» «Тот, кто работает на них?» «Но я же ничего не знаю, никого не видел, даже объяснить ничего толком не могу». Он подался вперед, глядя на меня через стол. «В твоей голове след, по которому кого-то из них можно вычислить, если у него не хватило мастерства стереть его. Тогда твое подсознание — капкан, ловушка, в которую пытавшийся убить тебя может легко угодить сам. К тому же ты необычный человек». Я оперся локтями о столешницу, запустил пальцы в волосы. «Вы уверены, что я тоже Деймос?» «Уверен». «Но как? Что, есть какие-то признаки, по которым определяют создатели кошмаров?» «Дело не в том, что в нас есть. Дело в том, чего в нас нет», — загадочно произнес мой собеседник, но прежде чем я успел потребовать объяснений, в кармане его куртки зазвонил телефон. Феликс вытащил коммуникатор последней модели, какой я видел пока только в рекламе, и ответил: «Да, конечно, Талия». Несколько мгновений он внимательно слушал, потом поднялся, взглянул на меня, произнес беззвучно «Сиди здесь», выбрался из-за стола и вышел из кафе. Я видел его через прозрачные стекла, стоящего неподалеку от входа и о чем-то увлеченно говорящего по телефону. Похоже, беседа затягивалась, и я снова взялся за чашку. Мой взгляд упал на белое блюдце с темным ободком, и никак не мог оторваться от него. Несмотря на выпитый кофе, начала накатывать сонливость. Я моргнул несколько раз, потом зевнул. Гул голосов, постукивание посуды отдалились, стали размываться, веки опустились всего на миг.